самую новейшую модель, вот их столько есть. Это из пластинки. Я понимаю, понимаю. Словом, у нас, вот видишь, из винила они трескаются. Винил да, плохой да. материал. Я отказался от мысли. Просто слабый. Первый раз взял в руки, да. И из сейчас стали из лазера и тут с шурупчиками сверливать. Но оказалось, что когда слепливаешь, тоже круто, без всяких там этих. Таких уже заказал. Так вот. То есть ты берешь полиакрил обыкновенный, ну, в смысле, оргстекло, как это называли раньше. Оргстекло. И центральную бобину делаешь тоже отдельно и свинчиваешь шурупами. Три шурупа с каждой стороны. Ну, да, да. Да. Это на 3D, если делать, это также возможно. Да, вот это самый примитивный, маленькими шурупчиками, и можно так делать. А тут у меня с лазером делал человек. Я думаю, что на этого и будет предел. Он делает две части и просто склеивает. Склеивает. Даже просто сажает на клей, а не на механический. Да, да, да. Так прочно вообще. Вообще очень прочно. Самое главное, диаметр самой... Ну, это вот безусловно, я, вот сейчас да. покажу. Смотри, сейчас я тебе покажу, для чего мне нужен диаметр. Вот. Держать в руке, чтобы она вращалась у тебя. Да. Это уникальные катушки. Я не мог найти такие на самом деле. Я видел в твоих видео очень много раз, как ты делаешь свое шоу. Но не мог найти катушек такого диаметра, потому что там 10 сантиметров, они все равно не подходят. 13 сантиметров тем более. И не найдешь. Я интересовался. Они у тебя уникальные. Да, давно снятый, диджеи в Латвии не имеют тоже, я по всем каналам шастал, а там иначе так только делать. Я пока пришел к этому, что делать самому, так много времени, ну, время прошло. Если не секрет... О, да. Ну, это красота, это настоящее. Ты знаешь, я тоже сделал сейчас проект катушек собственных, на 10 сантиметров, но, наверное, нужно сделать, как у тебя, на 9 сантиметров. Они меньше 10 сантиметров. Я это вижу. Это очень важно. Пальцы, чтобы вращать, пальцы да. человека, да, иначе они никуда не годятся. У тебя работает безымянный палец и большой палец, и в них ты удерживаешь. Вот эти. Да, безымянный и большой. Все верно, да. Вот именно так. Ну, это тонкости, это хитрости диджея, которые, нет, если это, ты раскрываешь... У нас этот средний называется, он длинный палец, вот, видишь? Он самый длинный, только из-за того, все что понял. Ты можешь... На среднем, вот на среднем ты держишь. На среднем, да, вот так. И она крутится, ну, словом, прикольно. Самое главное, чтобы не трескались. Если трескается, тогда все уже, все, выбрасывает. Вот это потрескалось, и как бы... Здесь, знаешь, интересно будет, если ты в передаче все секреты диджея не будешь раскрывать. Приветствуем всех наших радиослушателей. Сейчас, секунду, ребята. Но мы уже в эфире на нефтерадио, так или иначе. А я запарился, потому что забыл поставить стрим. В общем, забыл включить. Но трансляция уже пошла. Слышу щелчки у себя в ушах. YouTube, а также... Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Twitcher, Перископ, все электронные ресурсы Freak Radio работают, друзья, поэтому ищите нас там. А те, кто слушают нас в эфире Нефтерадио, вам большой привет, нефтерадио.онлайн, именно там можно слушать звуковую запись, именно аудиопоток в интернете, вот, и там же в чате Нефтерадио можно задавать вопросы. Сегодня уже пишут «Салют, братва», «Салют и вам». Не знаю, кто нас слушает, вот, поэтому пишите, где, на какой точке земного шара вы поймали нефтерадио. Ну, а в трансляциях также можете оставлять комментарии. Все они будут приходить так или иначе в одну точку сборки на мои электронные ресурсы. И мы сегодня будем беседовать вот с тейп-диджеем. Тот, кто играет музыку с катушечных магнитофонов, это на самом деле удивительная вещь, потому как все сегодня привыкли, да, к цифре, да, там в основном контроллеры, какие-то MIDI-приложения, да, но, а этот человек удивляет как раз-таки тем, что он покажет вам, друзья. Но опять же, те, кто смотрит, желательно вам, конечно же, перейти всем, наверное, на видеотрансляцию, потому как если вы будете только слушать, то вы пропустите львиную долю того, что вам сегодня покажут настоящий такой мастер-класс, и уже вы можете это наблюдать, как Сигитас, он же DJ Saga из Литвы, прямо сейчас показывает, как он умело обращается с катушками. Приветствую, Сигитас, кстати, вот. Представляю нашего гостя. Привет! Очень рад, что ты с нами сегодня на связи. Вот, большое спасибо, что согласился и нашел время, потому как часовые пояса у нас разные. Также вы можете, кстати, видеть в прямой трансляции и соведущего моего, Илья Тавлияров. Он машет вам рукой. И Сигитас тоже. Мы вас всем приветствуем. Привет, вот. Илья. Приветствую, Александр Сигитас. Да, здравствуйте, ребята. Мы сегодня же находимся в трех совершенно разных часовых поясах и в трех совершенно разных точках мирового пространства. Давайте об этом тоже поговорим, Александр. Обозначьте, пожалуйста, да, кто, где, на точке земного шара когда. Нас можно найти в разных вот местностях. Например, вот я нахожусь в ЛНР, в Кировске, вот на Донбассе. Илья находится в Уфе, в Республике Башкортостан, и Сигитас находится в Литве. Вот, к сожалению, не знаю город, поэтому вот спрашиваю. Вильнюс. Вильнюс – это Вильнюс. Столица. Мы вот. Все находимся практически в столице, кроме тебя. Время у нас тоже разное. Вот у нас по московскому времени, в Уфе у нас плюс 2 часа разницы, и в Литве сколько сейчас времени? Минус 1. Минус 1 у нас. Сейчас... 12? Ну, то есть... Нет, 11. 11:15. Нет, часов тут. Вот я вещаю своим часам. А, ну то есть у нас получается... у нас почти полчетвертого. То есть получается у нас с Литвой минус 2 часа разницы, а с Уфой наоборот плюс 2 часа разницы. Получается так, да? Так как у нас 13:30 ровно на часах. Мы немножечко сегодня задержали радиомост. Да, так у меня 11:30. 11:30. Я же о чем и говорю. Тогда получается у нас минус 2 часа и плюс 2 часа разницы. Минус 2 с Литвой, да. И плюс 2 часа вот с Башкирией. Ну и хорошо. Начали мы, в принципе, вовремя. Немножечко сегодня вот 12:30 обычно у нас по московскому времени выходит программа «Радио Мост» по воскресеньям. Но этот эфир планировался более тщательно, потому как в разных часовых поясах, и обычно, когда у нас два гостя, то проще скомпоновать. А когда три гостя в разных часовых поясах, то сложнее. Но, тем не менее, нам это удалось и сделать. Я этому несказанно рад. Друзья, запись эфира идет. Для тех, кто пропустит, обязательно сможете насладиться сегодняшним шоу в записи на наших электронных ресурсах. Я вижу, да уже крутятся катушечки. Признаюсь честно, никогда не видел желтые катушки. Это просто что-то удивительное, друзья. Не знаю, как... Они не желтые, кстати, они оранжевые. Оранжевые, ну... Оранжевые. Одна, которая с краю правее ко мне, то она, мне кажется, желтее, а вот левая, да, а прям оранжевая, я вижу. Да, не одинаковые цвет, не одинаковые. Они разные, да? Разного оттенка. Еще есть зеленые вот и белые. Интересно, где ты находишь такие вот катушки разных цветов? Ну, это старые катушки с 90-х годов. Никогда не видел вот... Я с ними играл. Это все катушки, вот сколько их у меня тут набралось, около, не знаю, 30, и все, и заканчивается. Может, даже 30 нету. Но я стал изготавливать, ну, как, договорился с инженерами, и стали сами изготавливать катушки, потому что очень... Трудно их найти, а другой стандарт не годится. Потому что межпальцев вот не можешь так. Сейчас покажу. Вот вещь играет, скажем, я снимаю катушку, да, и вот она крутится, да. Видите, изящно. Сейчас вещь вот играет, наша авторская такая, она крутится. Это если прокручивать, это надо. Это фишки, которые... Вот, сейчас прокручу, смотрите. Оп. То есть она крутится прямо в руках, получается, с помощью... Она крутится просто, и лента тоже крутится. видите, оп, я останавливаю. О-о-о. И бывают там моменты, когда даю подержать катушку людям, он держит меж пальцев, вот так вот, да, и она крутится, крутится, и он кайф ловит. А если правильно всем выкручивается лента как надо, то вообще все очень рады. Я люблю такие выступления. Ну, это что-то невероятное на самом деле. Ну что ж, начнем, наверное, немножечко с предыстории. Расскажи немножечко о себе вообще. Вот какого ты года рождения и как вообще пришел в музыку? Как давно это было? Я 1971 года рождения. Так, круглый юбилей в этом году у меня будет. Хотя с появлением семьи я себя чувствую, словно мне 20 лет, и я абсолютно живу жизнь заново. А Сикитос, ты выглядишь невероятно молодо, в твоих глазах горит огонь, это заметно, и энергия, которую ты передаешь, она абсолютно молодая, молодежная, яркая, четкая. Скажи, пожалуйста, а какого числа, в каком месяце у тебя день рождения? 2 июля. 2 июля, июль. То летом. Есть получается да. Июня Нет, или июля? Прекрасное время. Июля, июля. А, то есть ты рак? Да. По гороскопу, да? Я тот, который пятится обратно против течения. Там, это да, я тоже рак. Меня с детства. И тот, который своими вот щупальцами берет июля. Эти катушки. Да, клешнями даже больше, чем щупальцами. Сигитос рак, 2 июля, пожалуйста, запомните этот день для того, чтобы Сигитосу обязательно... Писать поздравления. Да, 71-й год, в этом году будет 50 лет. Мне будет чуть меньше на один год, мне будет только 49 лет, но... Мне будет только 36, я, тоже... я вообще еще желторотик по сравнению с вами. Да, мы какие-то салаги вообще все, да, там 50-летние, там 30-летние, но так или иначе, это очень интересно. 2 июля 1971 год. Это день рождения. Это можно и не запоминать, потому что я живу свою новую жизнь, как говорю, словно мне 20. Я так много встречаю. Это безусловно, это твое искусство. Да, это твое искусство, это твоя семья, это твоя душа. Извините за вторжение. Никакого вторжения на самом деле не получилось. Это естественный ход вещей. Наш эфир продолжается. Пишут в чате уже, что это Иштра вот, из Ростова. Пишут привет Ростову. Жень, привет. Вопрос диджею из Риги. Катушки — это очень необычно и просто круто. Почему именно они? И еще, где можно услышать ваше творчество? Можете оставить какие-либо ссылки? Вот такой вот вопрос нам задали в чате прямо сейчас. Да, я во-первых, хочу, чтобы люди не падали в заблуждение. Я диджей из Вильнюса, из Литвы. Рига — это столица Латвии. Вот. И мое профессиональное диджейство на катушках вообще-то очень плотно связано с Ригой. В 92-м году я когда стал учиться в Клайпеде, в музыкальной академии, я встретил человека, с которым мы стали основывать дискотеку открывать, и потом в клубах там первое. Я когда стал учиться в Клайпеде, в музыкальной академии. Ага. Вот. И я стал ездить в Ригу, потому что в Литве не было никакой ночной жизни. Я стал ездить в Ригу, встретил там Яниса Крауклиса, Удиса Полиса, Янис Крауклис, оказывается, до сих пор считается первым техно-диджеем в Советском бывшем Союзе, в России. Так. Вот. И я привез эти магнитофоны, но они совсем по-другому выглядели. Это был 92-й год. Вот. И они у меня лежали в подвале. Закончил я играть на магнитофонах в 95-м. И опять начал в 2010. Сикитос, можно я... Через 3 года поехал в Испанию и переделали на их. Вот такая история. Можно я прокомментирую твои слова и покажу те магнитофоны, которые выглядели 89-м, 90-м, 91-м году, вот именно так. Это магнитофон Эльфа, завода Эльфа, город Вильнюс, родной город Сигитоса. Да, базовая модель, которая уже потом в руках Сигитоса стала культовой вообще моделью. Это уникальный аппарат, то, что у него вы сейчас видите, а вот эта вот база, она в первозданном состоянии, я ее восстановил, она прекрасно играет, прекрасно записывает, но безумно шумит, когда играет. Ну вот это действительно так. Я продолжу на эту тему. У этих старых магнитофонов у всех одинаковая проблема, что конденсаторы высахивают, высыхают. И, да, и сначала пропадает звук в одном канале, потом в другом, и все, звук пропал. Их надо менять. А потом и ремешки надо менять. А так эта механика уникальная. Просто вот все это, вот, что можно прокручивать. Это шикарная LPM. Кстати, я хочу всем в эфир показать. Я видел, как Илья делает скретч на своем магнитофоне в одном видео. Я покажу, как неумело он это делает. И покажу, как это надо. Хорошо? Да, вот. Да, конечно. И мы вот учимся этот, у тебя. Этот палец держим здесь. И вот этот палец, вот этот, на катушке. Вот этот один висит. И вот получается, что... Вот так. Эту катушку задерживаем первую. С тем, чтобы вот лента оставалась в свободном состоянии. Да. И чтобы не было вот такого, потому что она натягивается и может наделать проблем. Я на другой микрофон перейду. Обалдеть, Сигитус. Очень круто. Это фантастический мастер-класс. Это стоит невероятных денег. Ребята, если вы не понимаете, что происходит, сейчас старый мастер, старый в смысле от слова «стар», звездный мастер показал невероятную фишку, которой учиться по видео крайне сложно. Вот так. Видишь? Саша, это учись. Самое главное, да. Обалдеть, это круто. Ну и вот Pitch Control, и эта модель, вот в Риге изготавливал такой Андрис, такой человек, эти магнитофоны, старую модель, мы не меняли ничего в схеме, то есть скорость, а вообще вся электроника поменена, и изобрел мой человек в Испании, друг, такой величины звуковую схему, мы выбросили все старье советское, и сделали новый корпус, как видите, да? И даже LED тут поставили, видите? И сейчас и все положили во fly case, чтобы можно было летать. Потому что конечно, в этом корпусе пластмассовом это невозможно. Так вот. И почему магнитофоны, еще скажу. Вот скажите мне, когда вот ты играешь на пластинках, ты разве можешь вот так делать? Да навряд ли. Да. Скажем, скретч хочешь сделать, да? И ты не можешь никак вот людям показать, что ты какой-то там собственный, да? Ага. Ну, и по-другому, и так. И еще потому, что они есть у меня, эти магнитофоны. Александр, как... Навыки. Как тебе то, что ты сейчас увидел? Такой короткий мастер-класс, который... Ну, на мой взгляд, бомбический. Я бы попросил Сигитоса помедленнее, я записываю, как это делать. Это очень круто, да. Ну, я записал, эфир-то идет, и он записывается. И еще можно будет пару фишек сегодня, я думаю, мы увидим в нашей трансляции. Вот. На самом деле, отлично. Вот, все это выглядит. Я сейчас даже сделал в самой трансляции побольше экранчик, чтобы ребята могли наблюдать непосредственно уже сам мастер-класс. Ну, сейчас вернул и моего соведущего, вот Патрика, которому, кстати, есть вопрос тебе. Вот Патрик пишет, Женя Дитковский написал ВКонтакте вот под стримом, Патрик, приколи про нашу совместку. Не знаю, правда, о чем речь идет, наверное, вы о чем-то говорили. Да, прямо сейчас тогда расскажу. Вчера, буквально вчера, я отправил Евгению Дитковскому проект «Иштра», отправил ему запись вокалов на его трек «Катушки-вертушки», который был, который вдохновил на этот трек то, что я ему перегонял через ленту его записи для нового альбома «Иштра». И Евгению очень понравилось. Спасибо большое, Евгений, за этот вопрос. Да, вот. И вчера отправил именно трек «Катушки-вертушки», а вот сегодня он не знал то, что Сигитас Гребес выйдет в эфир «Нефтерадио» с тобой, да, вот. И он сегодня был приятно поражен вот тем, что мы реально делаем, что это не просто слова в рэпе, а что это реальная, абсолютно действительность. Хип-хоп, он живет вот именно так. Все. Муслим Магомадов из Краснодара также подключился к нам, написал «Дня доброго», «Доброго дня» и Муслиму тоже вот желаем. Ну, а я продолжу вот спрашивать Сигитаса все-таки про катушки. Сколько катушек вот в твоей коллекции? Вот этих желтеньких, зелененьких. И какая музыка на них? Была музыка старая, техно, хардкор и немножко хауса, но все старые записи не годились для игры, потому что плавали. Ну, можно как бы это принять, и я переписал все новое, немножко записал рейв классики, начиная с KLF, Westbam, Shaman, Daft Punk. Ну, я его могу показать. Вижу. По две вещи пишу. По две вещи только на одну катушку. Это значит, это две песни в одну катушку помещается. Чтобы и по так, времени сколько одна, но нету так много. А сколько по времени одна песня там получается? Ну, я 7 часов могу сет. 7 часов могу сет играть. 7 часов. Поскольку это old school, потом там 1.5 часа где-то, потом breaks. Есть, потом дабстеп есть, техно есть 2 часа, дабстеп на час, сайкеделик на час, регги на час, гардкор на час, техно на 2 часа. Ну вот такой, могу отколбасить всю вечеринку, просто не раз так делал. Ну 7 часов, да, это полный рабочий день, можно сказать. Psychedelic Breaks у меня 2 программы, техно 2 программы, хардкор тоже 2 программы. Ну, то есть новое, старое. Я, ну, бывает так, если играю в баре, так начинаю с регги, немножко регги, потом такой бейс немножко, потом перехожу в брейкс. Я люблю брейкс. Очень годится для бобин. Такой ломаный ритм. Это качает. Это качает. Да, супер. Муба, можно поговорить, так? Я хотел спросить, ты сказал по 2 песни на одной катушке, да? Да, да. В одну сторону, на другую ничего не пишешь. Строго. А, то есть и... Вот 2 песни. И сколько там по времени именно одна песня, допустим, 3 минуты, там 4, сколько она там приблизительно? 8 и 7. Первая 8 минут. Это только. Ну, то есть катушки 15-минутные, да? Да. Одна сторона. А скажи, а как ты их записываешь? Вот ты, получается, берешь с компьютера звук и записываешь на катушку, да? Ну, я старался все писать, хотя не все так записи сделаны, некоторые просто не переписаны. Но из компьютера через звук-карту, WAV-файл, пишешь через хороший магнитофон. Я что-то писал через Союз, что-то через какой-то другой, через Олимп что-то записывал. То есть Олимп — еще... это высший класс, Союз — это первый класс. Союз — это хороший очень магнитофон. И у меня Тоскам еще есть такой, но он так странно себя ведет, так я с ним ничего конкретного не записал. Вот. Но эти магнитофоны, у меня их нет, надо их смотреть, где... Ну, и самое интересное, что я, приехавший в одну вечеринку, то, ну, еще в 2010-2011, заметил, что или там бобину забыл, или что-то там с записями, или не та публика. Словом, мне надо было записать половину программы. А у меня был магнитофон только эльфа. Ну, надо было музыки. И я тут же играл на одном магнитофоне, пока играла одна песня. Я записывал на этом другую из компьютера быстро. Обалдеть. Стал, эту как-то там поставил, прокручивал или длиннее находил, тогда и так все отыграл, там было вообще обалдеть. Сигитас, получается, что ты брал интернет, находил песню во время этой песни. У меня был компьютер. Компьютер. Не использовать его, потому что люди пришли посмотреть олдскул, как бы мастер этот класс, как вы называете. Или, ну, конечно. Вечеринка была, это была вечеринка, это не был вот мастер-класс, там люди должны были тусоваться в таком Каунасе, в таком баре. Но ты находил своей, получается, своей библиотеке музыки, ты находил ту музыку, которую нужно, записывал ее в реальном времени на один из магнитофонов, и потом и в этом же, либо в другом магнитофоне ты уже играл. Как ты это все успевал делать? Да, надо было быть там, я не знаю. Просто фантастический. Ну, так было, я должен был придумать. Такое случается. Или ремешок, например, там падает. Или, скажем, вот эта механика, вот если так сильно поищелкать, ты попробуй. Вот когда Илья, вот если щелкать, там есть такие шлицы, как я их называю на русском, наверное, так, вот такие вот. И эта механика выскакивает, и тогда выскакивает, они не фиксируют. Да. Да. И это у меня опять же было во время игры, опять же в Каунасе, и они не выскакивают. Так я вытащил ключ от автомобиля и засовывал, чтобы этот плей, эта кнопка не выскакивала. То есть зажал ее просто, да, зафиксировал. Да, зажимал, и так час времени, это очень трудно было. Вот тут покоцана немножко одна есть. На одном магнитофоне так случилось только. Обалдеть. Вот, Сигитас, Александр, прости, пожалуйста, я задам вопрос, но он будет касаться в первую очередь тебя, как ни странно. Сигитас говорит часто про ремешки. Ремешки — это, ну вот, в России называют это пасеки. Это то, что заставляет... Резинки. Ремешки для меня более понятное название, нежели чем пасеки. Вот, поэтому я возьму на вооружение, Сигитас, если ты не прочь. Если ты не прочь, я возьму именно ремешки, ремни, а не пасеки. Так ремни вот, безопасности. Саша, да, расскажи, пожалуйста, про ремешки, которые ты искал сегодня вообще, и что вообще произошло у тебя? Я искал их не сегодня, я их искал вчера, вот, ну, вообще, я их искал, наверное, около недели или две, наверное, вот. А что случилось, вот, сейчас покажу, чтобы всем было видно. Да, вот, показательно это будет гораздо более понятно, и для Сигитаса тоже. Вот он, магнитофон. Эльфа. Да. 201.3. В металле исполнен. Да. Мы сделали специальный дизайн, название Эльфа. Как ты видишь, завода Эльфа. А вот это кнопочка. Как мы сделали узел? Да, это кнопка. Что это у вас? Я расскажу. Это узел управления. Саша, если можно, ты еще раз покажи этот узел управления. Что сделал я? Это моя конструктивная разработка для магнитофона Эльфа. Здесь стоит два микропереключателя левого и правого канала и большая клавиша, на которую можно давить там средним пальцем, указательным пальцем. А вот сбоку, получается, слева от нее, Саша, покажи, пожалуйста, слева, расположен рычаг. Вот он такой металлический, ты сейчас его видишь. Да. За который... этот рычаг отводит ролик назад. То есть в этом блоке, который просто устанавливается сверху, выполнена возможность отведения ролика одним моментом. И когда ты показывал то, что, допустим, катушку нужно придерживать, чтобы обеспечить... да, вот сейчас Александр нажимает на кнопку, которая прерывает звук, чтобы звук не проходил. Да. Я пришлю, если ты не против, я это сделал тоже в 3D, а вот этот сам рычаг металлический, по которому Александр, на который нажимал, и который вот так вот вибрирует, да, не то что вибрирует, а он отводится, там нет больше ничего, там просто все используется от эльфа. Он просто подводится к рычагу ролика и отводится назад. И самое главное, так что мы не вводим никаких больше дополнительных конструктивных изменений, ставим просто один модуль. Этот модуль позволяет отводить ролик и, соответственно, создавать вот это вот движение вперед-назад в очень легком состоянии. Если ты его протестируешь на своих магнитофонах, я буду тебе очень сильно признателен, потому что это именно решение для диджеев. Это респектос именно диджеям. Я видел, как ты это сделал на своих магнитофонах. Это было очень хорошее решение. Я не смог его повторить, сразу говорю. Поэтому мне пришлось выдумать что-то новое. Да, если можно. Смотри, мы встроили самый удобный переключатель, что только могли. Эта кнопка, кстати, называется Saga. Ну ладно, вот. Видишь, и техника в чем? Когда ты пользуешься, смотри, ты оттягиваешь, и вот этим пальцем сразу же у тебя есть куда этот палец сложить. Не сюда, а именно сюда. Ты можешь этого не делать, можешь сюда его. Ага. Если не хочешь, чтобы звук пропадал, да? Вот. А так? О. Ну, мне сейчас шумит тут уже. И эта кнопка Cut еще отрабатывает, в обратную сторону отрабатывает кнопка Cut. Получается. Ба. Вот так. Да. Есть звук. И так нету. Видишь, и два пальца тоже совмещены. Твою конструкцию использовать в физическом управлении. Вот надо как-то испробовать. Я бы поставил на классику. Да, давай. Если ты не против, я пришлю тебе именно это исполнение, Сигитас. Хорошо. Да. Потому что... оно очень эргономично. Эргономика есть. Вот когда верхние пальцы жмут на кнопку, а большой палец отводит ленту, то есть не нужно вот так... Самое главное, чтобы они вот так шли. А нужно работать так, вот как работают именно пальцы. Все если хорошо, ты заценишь и поймешь, что для тебя это очень удобно, все чертежи, все конструкции, все, что нужно, я совершенно... Это не секретно ни для кого. Я хочу отдать лучшему тейп-диджею, ну, по крайней мере, которого я знаю в мире. Может быть, кто-то есть, но честно скажу, я кто вот за здесь? 2 года... Признавайтесь, кто тут еще из тейп-диджеев на связи? Ау! Пишите в стримах, нефтерадио и фрикрадио. Найдите еще кого-то, да. Я пока сыграю вам свою песню, одну из своих хитов Дрейкса, хорошо? Поставь, пожалуйста, да. Спасибо. Thank you. Закончилось. Отличная композиция. Что это за трек был? Расскажи, пожалуйста. Да, там самое главное был, должен был быть такой звуковой сэмпл «Music is my weapon». Очень хорошая. Это Get Plus, один из моих самых любимых сайдбрейкеров. Это немножко старшая запись, но очень люблю это. «Music is my weapon». Get Plus. «Музыка — мое оружие», то бишь, да? По-русски. Да, да, музыка — мое оружие, я люблю манифестировать, когда играю. Я вообще такой революционером себя чувствую время от времени, с этим всем движением, рейв-организацией, диджейством. Скажи, почему вообще вот решил стать диджеем? Откуда такое вот желание прям возникло? Может быть, кто-то повлиял на тебя, вдохновил? Или почему вот решил все-таки быть диджеем? Наверное, повлияло больше всего, потому что она, будучи молодая, и когда работала там в разных местах, все, пела в хоре, и меня таскала по репетициям, брата меньше, но меня туда. Я любил там находиться, и эти праздники, песни, как это называется, тоже любил, большие мероприятия. Ну, а еще мой дядя, то есть отец двоюродной сестры и другой двух сестер, у них был патефон, и они доставали пластинки в эти времена, знаете, это было не так легко, но у них были знакомства, вот, и на семейные вечеринки они привозили этот патефон и такую светомузыку еще. И я постоянно там крутился возле этих пластинок. Хотя это значит, я был очень вообще пацаном. И потом вот тогда я заново, уже через какое-то время стал играть на пластинках, уже после бобин. Так вот, все вспоминая это время. Так вот такое начало, как бы в семье, мы любили все встречаться большой семьей. Мои мамы, две сестры, и там дети тоже, так что мы... А это мой старший, ну как старший, средний, Адомас. Адомас, это садится, нефти, радио. Привет! Привет! Соскучился по папе. Ну вот, так рассказал. А потом все шло так, что независимая Литва, все формировалось. Хотя я учился на режиссера мероприятий, диджейство мне очень родно, но я всю жизнь это держал для себя хобби. Вот. А моя профессия как продюсер фестивалов, я рейвы делал, я всю жизнь организовал фестивали электронной музыки. То есть устраивал вечеринки, да? Слышите? Да, это то есть, говорю, вечеринки, устраивал это вечеринки. Все-таки... Рейв — это рейв, это круто. Да, подождите. А, наверное, наушники. Наверное, у тебя, может быть, наушники, да, сели. Не слышно? Нет, мы тебя слышим. Мы тебя слышим. А ты нас не слышишь, да? Наверное, подождите, что-то сделать иначе. Переключу наушники, значит. Возможно, сели батарейки на наушниках. Мне нравится, как крутятся эти катушечки, особенно цветные, они вот оранжевого цвета, белого, разные. Я видел только темные обычно там, либо светлые, либо темные, а вот именно чтобы цветные. Алло. Либо прозрачные, да. Да, очень мы тебя слышим. Я пропал, да. Сигитас, все хорошо? Да, да, да. Да. Хорошо. Извините, потому что наушники сели, наверное. Мы так и поняли, все в бывает. Принципе, ничего страшного. Да, все бывает, все нормально, все хорошо. Самое главное, что мы на одной волне находимся. Нефтерадио, Фрик-радио и говорит Кирос.фм. И также в стримах, друзья, вот, можете нас найти. Нам пишут, кстати, вот в стримах передают привет и салют всем, написал Артем Солянко. В чате тут тоже накопилось вопросов, и я прочитаю. Вопрос к диджею. Имеете ли вы музыкальное образование? Выпускаете ли вы свою музыку на носителях? Вот такой вот вопрос к Сигитусу. У меня образование в музыкальной академии, и я закончил режиссуру мероприятий. То есть там наполовину театральные режиссуры и наполовину мероприятия, вечеринки. А музыкального нет образования, немножко играю на пианино, играю на барабанах и особенно увлекаюсь перкуссией, то есть перкуссионной игрой на барабанах. Когда Сигитас говорит, что немножко есть образование, немножко есть понимание, как играть на фортепиано и на перкуссии, ребята, я вам могу очень точно сказать, посмотрев определенные ролики у Сигитаса, я могу сказать, что это невероятно круто, то, что он делает. Вот так. Это мое мнение. Очень классно. И вопросик немножко по поводу музыки на носителях. Выпускаешь ли ты свою музыку, возможно, да, на носителях? Может быть, тоже пишешь, вот как Патрик выпускает катушки своей группы Виачапа. Может быть, ты тоже выпускаешь? Ну, еще и винилы, и кассеты. И винилы, и кассеты. Раньше этим увлекался больше. С 93-94 годов у меня есть где-то 8 вещей, где-то реально выпущены. Одна из них выпущена даже в Санкт-Петербурге, называется «Драгмен». И во время восточного удара мы договорились там с организаторами, что в компиляцию они возьмут мою вещь. А сейчас немножко хочу освоить лично, чтобы работать без продюсеров и совмещать музыку с живой музыкой. Вот барабаны хочу освоить. Свой семейный ансамбль хотим сделать, чтобы и дочка подключилась, и жена. Гитару купили для дочки, пиано. Ну, то есть, как бы, сейчас не ушел я в ночную эту культуру опять. Но хочу больше содержаться. А так есть вещи, но так не, нет, пластинок выпущен. Все вещи заканчиваются. Последние 2010-го. Сигитас, я хочу тебя выпустить. Мы очень много джем-сэшнов мы организовали, записывали, там выкладывали, как Saga Band Jam Session. Можете послушать на YouTube Saga Band Jam Session. А так, чисто для европейцев есть сделан сайт Saga Lituano на Фейсбуке, там на английском информация, фотки Saga Lituano. А так, мой пейдж на Фейсбуке DJ Saga. Большими буквами. Саг вообще в мире много. Так что ничем я своим псевдонимом не люблю. Но Saga Real to Real, вот где Saga Lituano, там это все выкладывается именно катушечно. Это уникально. Сигитас, Александр, можно я... Вы меня слышите? Все в порядке? Да, все хорошо. Можно я еще раз вот очень сильно для наших слушателей порекламирую Сигитаса Грибаса? Как диджей Сага, Facebook, смотрите, пожалуйста, диджей Сага, смотрите YouTube, то, что он делает, это невероятно Сигитас, круто. YouTube канал мой есть Сигитас Сага, YouTube. Да, Сигитас Сага. Сейчас там йогу, я жонглирование выкладываю во время карантина. Ну, там есть и вечеринки некоторые, можно посмотреть, да. Нужно обязательно Сигитаса Сагу приглашать на концерты, потому что в России он не первый раз, те, кто слышит именно в России. И вы знаете, на самом деле в России нас слушают не 100%, а процентов, наверное, 10 всех наших слушателей. Пожалуйста, приглашайте Сигитаса Сагу. Вы получите невероятное наслаждение от того, что он делает в музыке, как тейп-диджей, как, я не знаю, ну, прямо цирковой актер, который жонглирует, умеет жонглировать, крутит катушки на руках, отдает эти катушки. Это настоящий артист. Это не просто диджей, который ставит там музыку play-stop, play-stop, play-stop. Это артист, настоящий артист. Почему вам до сих пор не дали звание заслуженного или народного артиста Литвы, я не понимаю. Вот. Александр, присоединяешься ли ты к моим словам? Конечно, присоединяюсь, потому как ощутил уже на себе, что значит вообще заниматься именно тейп-диджеингом. И вот Сигита сказал, что посмотрел, как ты, Илья, неумело это делаешь. Ну, я делаю это тоже неумело. Вот. И после того, как... Мы только учимся у Сигита. Да, Илья прислал мне мафончик. Вот, и я начал тоже практиковаться как раз-таки в этом тейп-диджеинге. Вот, катушек у меня пока еще записанных нету с современной музыкой, все в процессе. Но случилось вот, я вам не дорассказал уже историю, мы отклонились немножечко от темы. Вот, что же случилось, как я искал пасеки и почему я их искал? Ремешки, вот. Случилось то, что, посмотрев твое видео, как ты там жонглируешь этими кадушками, ну, я решил тоже пожонглировать. Вечерком, вот, ночью после просмотра этого видео, включаю я, значит, эльфу, вот, свой кадушечник, и начинаю, короче, скретчить, пытаться пилить. В общем, увлекся я и порвал этот ремешок. Не знаю, там, может быть, сильно тянул эту катушку. Вот, поехал. Причем это был абсолютно новый ремень, который я специально Александру вот новый установил для того, чтобы все было хорошо. Я четко понимаю, как инженер-механик с высшим образованием, что насколько он постарался. Насколько сильно я его тянул, да? В общем, да, порвался этот ремень. Его надо было еще суметь порвать, я вам скажу, потому что он достаточно толстый. И тот ремень, который я нашел, специально эти ремни не продают. В магазинах их нету здесь вот, потому как это, ну, сами понимаете, катушечники, они, да, сегодня не так актуальны, как те же там гаджеты или мобильные там телефоны, да, вот. Поэтому... пошел на барахолку, грубо говоря, на рынок, вот, приехал, где там торгуют, мне так и сказали, здесь торгуют только тем, что у кого есть, а не то, что специально там должно продаваться под магнитофоны. Вот, короче, на барахолке нашел я эти пасеки, ремешки, именно они не для эльфы, они с магнитофона Юпитера, с катушечника Юпитера, но они подходят, они идентичны. Единственное... Да, LPM 32-й. Да, единственное отличие это то, что они тоньше. То есть те, которые были родные, они были намного толще. Вот. Ну, ладно. Да, да. Я поставил. Еще, самое конечно, главное, чтобы работали вообще-то. Работает, да, так, крутится все. Еще единственное, я не закрутил крышку, я вам показывал сегодня уже, да, по скайпу, вот, видео. Еще не закрутил крышку, а так все работает. Сигитас, простите, пожалуйста, я сейчас услышал, вот перед тем, как Александр рассказывал о том, как он менял ремни на магнитофоне, я услышал замечательную мелодию, которую неоднократно слышал в ваших миксах. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Не маленький. Знакомая тема. Out of Space она называется, да? Out of Space, да, Prodigy. Просто дома сейчас. Ой, что ты наделал? Ой, что ты наделал? Ничего не наделал. Но самое интересное, что лента может порваться, может помяться. Самое главное, чтобы она не растрескалась. То есть, ну, чтобы не упал этот магнетический слой. А так она как бы работает. Это мне нравится. Ну, послушаем музыку немножко, хорошо? Да, да. Давайте. Вот те жмонец.